иначе в 5 минут не останется у него ни пера, ни карандаша, ни бумаги на столе. Все стянут цепки руки, в особенности бумагу, нужную для курения. Люди сидят на подоконнике, расселись на корточках вдоль стен, тесно обступили стол. Босые, нечесанные, с голой грудью, в распахнутых бушлатах. Звонит телефон. Это из отделения передают телефонограмму или зовут к аппарату начальника, чтобы пробрать его за недогрузку леса и невыполнение плана. Ничего не слышно в шуме. И кончается тем, что всю толпу ожидающих вместе с разбуженным ЗК, которые ожидают, чтобы их посадили в карцеры, с неистовыми проклятиями и толчками выгоняют на двор. Наконец, вечерняя сессия закончена, и все расходятся. Дежурный по конторе садится за пустевший стол. Ночь, время передачи и приема телефонограмм и сводок из лагпункта в отделение и обратно. Днем провод перегружен, и сговориться невозможно. Телефонист и коммутатор находятся на вахте, и туда надо звонить, чтобы получить соединение. Еле-еле, чуть слышно, доходят слова приказов. Начальникам всех лагпунктов и олпов приказываю: согласно директиве наркома, согласно приказа за номером, поднять темп вывозки, в недельный срок ликвидировать залежи, приказываю за невыполнение сместить, отдать под суд. В последний раз предупреждаю, ставлю на вид, объявляю строгий выговор. Всю долгую ночь переговариваются между собой в Онежском лесу начальники, главбухи, коменданты и завснабы, техконтроль и охрана. Лагерь погружен в темноту. Только на вышках, где часовые, горит свет. Лес шумит кругом. Порывы ветра сотрясают его вершины. Из леса несется рокот и ропот, как при морском прибое. И всю ночь дико воют собаки охраны. Человеку, сидящему за столом, все это кажется сном. Как он попал сюда? Что он здесь делает? Ночной обход. Стрелки идут по баракам, заглядывают в контору, перелистывают бумаги на столе дежурного. «А это кто?» Рядом, в помещении УРБ, спят ЗК из персонала учетно-распределительного бюро на тех самых столах, за которыми днем работают. В 2 часа ночи трещит телефон, и диспетчер отделения сообщает, что подан состав 18 вагонов на такой-то участок для нагрузки. Тревога! Этот состав подан с опозданием в 36 часов. Но все равно, раз он прибыл, он должен быть нагружен немедленно, ибо за простой вагонов отвечает начальник из своего кармана, а ЗК перед начальством. Тревога! Дежурный звонит на вахту, просит разбудить начальника. Дежурный бежит к старшему нарядчику. Старший нарядчик Гриб торопливо одевается. Зиму предстоит поднять среди ночи бригаду грузчиков, которая вернулась поздно вечером и спит каменным сном после своих каторжных 12 или 15 часов. К ним сейчас войти все равно, что укротителю в клетку с хищными зверьми. Нарядчик, прежде чем войти в их барак, украдкой крестится. Стрелки из Вохра следуют за ним на всякий случай. Разбуженные люди рычат и огрызаются, зовут в свидетели Бога и черта, что они свое отработали. Ноги у них не стоят, руки и плечи разбиты. «Иди ты, иди отсюда, не доводи до греха!» Но нарядчик тверже стали, его не собьешь. Пробуют то лаской, то угрозой. Бригадир приходит ему в помощь. Начинают вылавливать более смирных, послушных. Когда трое-четверо поднялись, легче говорить с остальными. Входит начальник лагпункта, встревоженный, злой, невыспавшийся. «Братцы», — говорит он, — «ребята, не выдайте», и обещает им премии, неслыханную кормежку, а через минуту скрипит зубами и угрожает жить их сосвету. С обеих сторон бешеные лица, исступление, отчаяние. Эти ночные сцены вывода на работу изнеможенных, пьяных от усталости и желания спать людей, полны грозового напряжения. Столкновение ЗК и администрации всегда кончается победой нарядчиков и начальников, за которыми весь аппарат власти, штыки, револьверы и распоряжение скудным лагерным пайком. Через час или два бригаду выведут. Но пока идет уговаривание, весь лагерь неспокоен. В соседних бараках просыпаются люди, поднимают головы. «Что там такое?» Бригаду выводят. «Тише, а то и нас подымут». Нагрузка не в очередь, ночью в лесу, в дождь, снег или бурю. От одной мысли пробирает дрожь. Лишь бы дали долежать до подъема. Люди, которые теперь уйдут, не вернутся, пока не кончат своей работы. Хотя бы она продолжалась всю ночь и весь день. Единственная возможность для них вернуться в лагерь и отдохнуть — это отправить этот проклятый поезд. И снова тихо в лагере. Час идет за часом. И, наконец, сухо шуршит телефон в конторе. Эта вахта сообщает, что время давать подъем. Половина шестого. Дежурный запахивает бушлат и бредет на улицу. Через минуту слышны глухие гулкие удары камнем о рельс. Бум-бум-бум. И новый день начинается на 48-м квадрате.